Сердце мое, о Боже, испытай, чувства исследуй, помыслы узнай. Не напасном ли стою пути, очисть от зла и в правде утверди. Хвала тебе, мой грех ты снял с меня. Услышь молитву, дай любви огня. Господь, возьми себе всю жизнь мою, желания, волю, все я отдаю. Вселися в сердце, наставляй на путь, прими меня. Святой, в Тебе источник сил.